Глава 35. 3 сентября, вторник. Алек Батлер сидел в звуконепроницаемой каморке за стеной комнаты для допросов Брайтонского центра предварительного заключения и смотрел в монитор, куда передавалась картинка с единственной видеокамеры. Обсудив стратегию с Грейсом, Джон Экстон и Норман Поттинг сели по одну сторону новенького прямоугольного стола напротив изможденного, взъерошенного и небритого Найла Патерностера, а также его адвоката, перед которым лежал блокнот в потертом кожаном переплете. Первый ночной допрос провели, чтобы заверить сказанное Патерностером. Цель второго — задавать вопросы, появившиеся по ходу расследования, получить от подозреваемого новую информацию и осторожно прощупать ее на предмет нестыковок. Найл был в спортивном костюме из тех, что выдают задержанным, как минимум на размер больше нужного. А его адвокат, по обыкновению, казалось, спал, не сняв одежды. Алек Батлер изначально придерживался невысокого мнения о бесплатных адвокатах. А узнав, что один из них, едва ли не самый известный, втайне продавал наркотики по всему графству, вконец разочаровался в их породе. Поттинг взглянул на часы на стене и коснулся экрана с панелью управления записывающим устройством. «Сейчас 9:43 утра. Детектив-сержант Норман Поттинг и детектив-сержант Джон Экстон начинают допрос Найла Патерностера под наблюдением и в присутствии его адвоката Джозефа Реттигана». Оба детектива представились, чтобы на записи прозвучали их голоса. «Найл», — заговорил Экстон, — «вчера ночью вы подробно рассказали о том, как провели воскресенье с женой, после чего она пошла в магазин Теска и исчезла. Сегодня мы продолжим выяснять нюансы этого происшествия, а также зададим дополнительные вопросы. Расскажите, пожалуйста, где вы с Идан находились в субботу 24 августа?» Патерностер откашлялся, собираясь с духом. «Я вез ночных клиентов из Манчестера и вернулся домой примерно в половине 11 утра. Принял душ и лег спать. Проспал до половины 5. Иден тем временем пообедала с коллегой. Остаток субботы мы провели дома. В воскресенье весь день работали в саду, я пересаживал кое-какие растения. Иден стригла газон. По-моему, после обеда я помыл машину», — он задумался. «Вечером я слушал музыку, а Иден смотрела сериал «Мыслить как преступник». Что-то о профайлерах из ФБР. Ей нравится». Короткая пауза. «Найл, при обыске вашего дома, проведенном после вчерашнего ареста, на кухонной столешнице и рядом с ней на кафельном полу была обнаружена кровь. Как вы это объясните?» — спросил Поттинг. «Я уже рассказывал вчера утром патрульным, которые приехали на мой вызов по поводу исчезновения жены», — ответил Патерностер. «Я порезался о картофелечистку, когда искал открывалку в кухонном шкафчике. И расстроился, поскольку жена никогда не кладет вещи на место. Когда вы порезались, по вашим словам, о картофелечистку, ваша жена находилась рядом?» — уточнил Поттинг. Не обратив внимания на предостерегающий взгляд адвоката, Найл ответил. «Нет, ее рядом не было. Сколько можно повторять? Иден вышла из машины на парковке магазина Теска примерно в 3:15, после чего исчезла с лица земли. Я вернулся домой и хотел открыть бутылку. Но вы понимаете, чтобы успокоиться, ведь я рассердился и разволновался. Стал искать открывалку и порезал палец. Жену я кровью не забрызгал, потому что ее не было дома». Поттинг терпеливо дождался, пока Патерностер успокоится, а затем спросил. «Вы не могли бы повторить все, что сказали полицейским насчет паспорта Иден?» Патерностер изложил свою версию о пропаже паспорта и подтвердил, что не знает, где находится телефон жены. Затем детективы задали ему ряд вопросов о друзьях его и жены, родственниках и социальных связях. Патерностер рассказал о работе Идена и ее коллегах. Когда первая часть допроса подошла к концу, Поттинг внимательно посмотрел на подозреваемого. «Найл, вчера при обыске криминалисты обнаружили футболку, спрятанную за смотровой панелью санузла. При первоначальном обследовании на ней обнаружена прореха, а также несколько кровавых пятен. Найл весьма убедительно изобразил смятение. «Простите, но я понятия не имею, о чем речь. Вы случаем не надевали футболку жены, прежде чем порезать палец? Не вытирали ею кровь?» — подсказал Экстон. «Зачем?» — изумленно воззрился на него Паттерностер. «Иден размером на 4 меньше меня. Нет, это исключено. Быть может, она упала и поцарапалась на пробежке?» Он сдвинул брови. «Послушайте, если вы думаете, что я убил жену, то глубоко ошибаетесь. Господи, я любил ее. Когда рухнул бизнес, я оказался в финансовой жопе, но Иден помогла удержаться на плаву. По-вашему, стал бы я резать курицу-несушку? Именно сейчас, когда от меня отвернулась удача?» «Верно ли, — предположил Экстон, — что вчера утром патрульные спросили вас насчет паспорта жены, после чего вы поднялись за ним на второй этаж, вернулись и сообщили, что на обычном месте его не обнаружено?» «Да, верно», — подтвердил Найл, игнорируя еще один настороженный взгляд адвоката. «И тем самым произвели на патрульных впечатление, будто Иден взяла паспорт с собой, куда бы она ни отправилась», — заключил Экстон. «Да, но такой я сделал вывод, иначе с какой стати ей брать с собой паспорт?» — ответил Паттерностер. «Наша задача не гадать, а устанавливать факты», — заметил Экстон, с преувеличенным радушием улыбнувшись Рейтигану. «Вы неоднократно утверждали, что ваша жена исчезла. Логично будет предположить, что при побеге она захватила паспорт, согласны?» Рейтиган, похоже, собрался выразить протест, но затем вновь откинулся на спинку стула и спустил дело на тормозах. «Найл», — сказал Экстон, — «объясните, каким образом кольца и паспорт вашей жены оказались под половицей спальни, где вчера их обнаружили криминалисты?» Паттерностер оцепенело покачал головой. Что отразилось у него на лице? Этого не поняли ни Поттинг, ни Экстон. Найл закипал от гнева. «Вы нашли что? Кольца и паспорт?» Рейтиган шепнул что-то ему на ухо. За этим последовал обмен кивками. «Можете ли вы объяснить эту находку, Найл, и спрятанную футболку?» — с нажимом спросил Экстон. Паттерностер посмотрел на обоих детективов. «Без комментариев». Рейтиган с облегчением записал что-то в блокноте и произнес. «Я посоветовал клиенту воздержаться от ответов, пока мы с ним не переговорим наедине. Предлагаю возобновить общение во второй половине дня». Норман Поттинг, коснувшись панели управления, остановил запись второго допроса.